Доброго времени всем, кто в данный момент находится на канале ЧБИ. Россияне стали больше бояться роста цен и возможности военного конфликта, сообщает нам ВЦИОМ. Большинство показателей, по оценке социологов, заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности. Готов успокоить наших дорогих россиян. Военный конфликт здесь подразумевается Третья мировая. Если она и случится, то вряд ли выживет большое количество человек. Ядерная война, наверное, закончит все на Земле. Я с трудом себе представляю, что лидеры стран сядут за стол переговоров и договорятся о начале новой мировой без использования оружия массового уничтожения. Они прекрасно живут, и устраивать атомные фейерверки им явно не хочется. Другое дело – холодная война, которая есть сегодня, также боевые действия в Сирии, ситуация с Украиной. Как знать, где еще некоторым захочется найти террористов и начать защищать наших граждан. Вследствие чего мы получим еще больше самолетов над Синаем, фаер-шоу в метро. И все больше и больше нам дружно надо будет объединяться вокруг бессменного лидера, ведь именно трагедии нас так объединяют, именно после гибели ни в чем не повинных граждан. Вместе мы, конечно, еще становимся сильнее и обязательно победим. Уважаемые, вам это не надоело? Может, надо сказать «до свидания» определенным персонажам, которые тянут нашу страну, не их, а нашу страну, в котел подземный? Очень хорошо, что вас не коснулись те или иные трагедии. Можно сколько угодно говорить себе, если что-то произойдет, но только не со мной. Лично я не чувствую себя в безопасности. А вы? Прежде чем ответить, подумайте хорошенько. В одном из выпусков рассказывал, был свидетелем, как некоторые люди реально крестятся, прежде чем зайти в вагон метро. Вам не надоели бесконечные устрашения от репоста какого-нибудь до гибели в общественном транспорте? Меня такое положение дел не очень как-то устраивает, и перспектив, к моему глубокому сожалению, в лучшую сторону я не вижу. А ВЦИОМ мне еще рассказывает про беспокойство россиян из-за внутренних беспорядков, конфликтов. Заметно выросло. Это такой тонкий намек нам на протестные акции, которые были в марте и июне. Продолжая говорить о возможной Третьей мировой, вы замечаете, кто достаточно регулярно бравирует ядерным потенциалом? Поставить весь мир раком, например, а Кремль ничего из ряда вон выходящего не видит в таких заявлениях. А знаете почему? Потому что сами нам рассказывают про радиоактивный пепел. Для кого все это? Возвращаясь к данным ВЦИОМ, россиян также беспокоит рост цен на продукты. Действительно, а с чего вдруг? С чего вдруг все это? Проблемы со здоровьем и трудности при получении медпомощи для россиян стоят на третьем месте в рейтинге страхов. Дальше идут риски снижения доходов из-за сокращения зарплаты и задержек выплат. Риски? Вы серьезно? Мне вот знакомые волшебники рассказывают как раз про рост доходов населения нашей страны, и проблемы безработицы совсем мизерные. Незначительный уровень погрешности процветающей России. Мы же только и слышим от чиновников из года в год. Надо начинать с себя. Напомните мне, пожалуйста, когда, скажем, депутатам Государственной Думы задерживали бы зарплату на годик? У нас то и дело, все начинают с себя. Да, это как заботливая госпожа сенатора Людмила Нарусова неделю назад обратилась в Комитет Совета Федерации по регламенту с просьбой компенсировать ей расходы в связи с отказом от использования служебного автомобиля. У нас над пенсионерами в начале года прикольнулись. Подачкой в виде единоразовой акции в 5000 рублей. Но Нурусова же от служебного автомобиля отказалась. Ну как же? А вы тут про каких-то пенсионеров. Знаете, если ежедневно глубоко копаться в новостях, мы то и видим ростовских шахтеров с невыплатой заработной платы так на минуточку 2,5 года уже как. Нижний Тагил. Конечно, безработицей совсем не пахнет. Подумаешь, АвтоВАЗ вот собирается сократить численность персонала в течение года более чем на 8 тысяч человек. Капля в море успешной России. Только все же капля в океане безработицы. Продолжая тему капель, Минздрав у нас тут запретить продажу алкоголя в выходные собирается. Видите ли, сейчас предпринимается недостаточно шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, недостаточности мер по ограничению и жесткому контролю мест и времени продажи алкоголя, которые бы привели к снижению его доступности. И в качестве примера приводят нам Ульяновскую область, где действует запрет на продажу алкоголя в выходные дни. Замечательно. Мне, как человеку на 99,9% не пьющему, в принципе, без разницы. Пусть засунут себе весь алкоголь куда подальше в одно место. Чем глубже, тем лучше. Наверное, они больше от этого удовольствия получат. Но на что мне все равно, не есть, что всем на это без разницы. Ребята, да вы сразу сухой закон введите, а? Больше денег засуньте себе в разные места. Сразу будут большие подпольные империи, запах нереальных денег, ведь что под запретом, то и стоит баснословных средств. Мочилово, как в лихие, начнется. Вы же и будете избавляться друг от друга, расчищать себе прибыльную поляну. Может, и к лучшему, быстрее от вас избавимся, вы друг друга, а мы вас. Да нет, не вариант. Ведь надо прекрасно понимать, какое количество будет травиться от паленой бормотухи. Может, им необходимо просто усилить истребление русского народа в срочном порядке? Вот в это я больше верю. Может, именно такая мысль кроется в этом вбросе? Не так, чтобы отвлечь народ от проблем, да, как у нас любят это делать, чтобы об этом только из каждого утюга и говорили абсолютно все. Видимо, в Минздраве не знают, что алкоголизм – это болезнь. И запретительными мерами проблему не решить. Как и не решить ее с запретом в искусстве, скажем, да? Когда нам говорят, убирайте сцены с сигаретами, алкоголем или наркотиками. Не показывать, не говорить об этом не значит, что этого нет. Я уже однажды говорил, повторюсь, как можно себе представить нашего Шерлока Холмса без трубки? Как волка из «Ну погоди» без папироса можно себе представить? Давайте запретим лучшие советские фильмы. Давайте военные фильмы запретим. Давайте запрещать практически всю классическую русскую литературу. Кстати, а почему в таком случае РПЦ не возмущается? А ведь должно. Тогда и Библию надо запретить. Поясню, ни в коем случае не оскорбляю чувства верующих. Но ведь вино в Библии часто упоминается как один из лучших природных даров, данных Богом человеку. Вино употребляли не только, что называется, по праздникам. Вино было обыкновенным пищевым продуктом, да, это даже и сейчас, в принципе. Есть огромное количество людей, которые с огромным удовольствием там после работы за ужином выпивают бокал вина. Еще раз говорю, я ни в коем случае не оскорбляю чувства верующих, я просто показываю вам абсурдность ситуации. Так что пока простым гражданам будут все запрещать, у нас будут свадьбы дочек судей играться за 2 миллиона долларов. Да, как судья Краснодарского краевого суда устроил дочурке свадебку. Елена Хохолева или Хахалева, уж я не знаю, простите, пригласила ведущим на торжество «Золотую чашу золотую». Гостей развлекали, конечно же, совсем никому неизвестные, низкооплачиваемые артисты, такие как, ну, знаете, берут по объявлению там всяких. Некий Меладзе, Брежнева, главный бурят России Кобзо. Избранником дочери судьи стал обычный следователь СКР. Согласно имущественной декларации за 2016 год, судья заработала 2 миллиона 641 тысячу рублей. Примерно по 220 тысяч рублей в месяц она имела. В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе, и я не обязана указывать его. Ого, вот это поворот! Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Да, как удобно. А что, мы с мужем в разводе? А потом оказывается, что они такие в разводе, не любят друг друга, но живут прямо в одном доме, да еще и ночуют в одной комнате. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери, говорит судья. Хотя названная сумма в 2 миллиона долларов – полный бред. Цифра взялась с потолка. А звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей. Судья подчеркнула, что доходы мужа, на которые отмечалась свадьба, полностью легальные, и с них платятся налоги. Знаете, я могу вполне себе... А да, самое главное, это я забыл сказать. Господин пресс-секретарь нам уже сообщил, что Кремль обратил внимание на многомиллионную свадьбу дочери судьи. Вполне себе могу допустить, что свадьба столько не стоила. Я также прекрасно понимаю, что у нас есть достаточно честных, состоятельных людей. Хотя вряд ли, наверное, осталось честных в достатке. Я также допускаю, что вполне себе имеет место быть этот шум на пустом месте. Но в чем начинка этой истории? Да, я сейчас не считаю чужие деньги. Мне все равно, пусть там эта свадьба стоила сотни миллионов долларов. Мне... Но как бы они не оправдывались, именно вы приучили людей к тому, что вам просто-напросто никто уже не верит. Мораль сей басни исключительно такова. На этой ноте я скажу вам всем спасибо за внимание и поддержку. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях. Все контакты ЧБИ есть в описании к данному видео. По возможности, пожалуйста, помогайте в распространении. Всего вам самого наилучшего. Каждому здравствуйте.